Глава третья. Предательство. «Влипли!» — Валю Женич тоже услышал и негромко выругался. «Не начали с Ник или жандарма? Стив, закинь кирки подальше!» «Постой, я выясню, в чем дело!» Карно накинул куртку и отряхнул землю с ботинок. «Тадеуш, у тебя есть разрешение на разведку?» «Окей, имеется. Только бы не заметили меч!» «Спрячь! Поговорю с ними, задержу на пару минут». Карно быстро пошел к еле заметному в наступившей темноте выходу. Тут только Степан начал что-то соображать. «Шарль!» — крикнул он. «Вернись! Не ходи!» Но Карно, не слушая его, уже ловко пробирался по каменным завалам. «Ничего, Шарль им заморочит головы!» Валюженич, спрятав находки между камней, начал быстро закидывать яму. «Стив, помоги!» Камней под руками было более чем достаточно, и вскоре черное отверстие исчезло под их грудой. Теперь в царившем в храме сумраке заметить следы работы было трудно. «Кирки спрятали», — бормотал Валюженич. «Окей, Стив, мы студенты Сорбонны, обследуем старинные церкви. Но надо же в таком глухом месте и наткнуться!» Степа не верил в подобные случайности, и револьвер был уже давно извлечен из кармана пиджака. Шум мотора стих, настала тишина. Затем послышались шаги. В проеме двери проступили черные тени. «Господин Косухин, не вздумайте стрелять!» Степа похолодел. Ни лесник, ни местные жандармы не стали бы кричать по-русски. «У нас ваш приятель! После первого же выстрела мы продырявим ему голову! Сдавайтесь, господин Косухин!» «Там Шарль!» — сообразил Тед. «Стив, что нам делать?» «Ничего». Степа встал и передал Валюженичу револьвер. Придумывать и в самом деле было нечего. «Я здесь!» — крикнул он в темноту. «Я сдаюсь!» Темные фигуры вошли в церковь. Прибывшие чертыхались, перебираясь через каменные завалы. Косухин быстро пересчитал. Пятеро. «Где Шарль?» — спросил он, надеясь выиграть время. В тот же момент вспыхнул фонарик. Луч метнулся по серым стенам, затем осветил троих. Карно, растерянного с наручниками на запястьях, и тех, кто шел рядом. Фонарик почти сразу же погас, но второго Степа узнал сразу. Того самого в черном смокинге, который встречал его в особняке Берга. А третьим, к его немалому удивлению, оказался Гастон де Сен-Луи с собственной персоной. «Сюда!» — приказал голос из темноты. «Нам нужны вы, господин Косухин. Ваших друзей мы отпустим». Выбирать было не из чего. Степа шепнул Теду: «Прячься». И медленно пошел вперед. Валюженич на миг замешкался и вдруг, одним прыжком догнав Косухина, зашагал рядом. Краем глаза Степа заметил, что американец держит в руках свою бесполезную находку — ржавый меч в потрескавшихся кожаных ножнах. «Тед, назад!» — вновь прошептал он, но было поздно. Луч фонаря ударил в лицо. «Тед!» Валюженич усмехнулся и положил руку на Степе на плечо. И тут темнота заговорила. «Господин Косухин, господин Берг велел найти вас, чтобы сообщить о вашем брате». «Что?» Степа рванулся вперед, но рука Валюженича удержала его на месте. «Где Николай, гады?» «Отправляйся к нему, красная сволочь!» Сухо щелкнули курки. В тот же миг американец, по-прежнему крепко державший Косухина за плечи, поднял перед собой меч, словно надеясь заслониться от пуль. Послышался смех, и тьму прорезали вспышки выстрелов. Степа сообразил, что падает. Затем, что жив, лежит на земле, а в правую руку ему суют рукоять выроненного им револьвера. «Стив, окей?» — шепнул Валюженич. Степа удивленно вздохнул, затем опомнился и замер. «Готовы?» — послышалось невдалеке. «Да, оба. Я бил комиссару прямо в сердце. Но все-таки проверьте. По-моему, этого американца только ранило». В темноте заскрипели шаги, и через минуту над замершими Тедом... В темноте заскрипели шаги, и через минуту над замершими Степаном и Тедом склонились две фигуры в черных смокингах. «Готово!» В ту же секунду Степа резко перевернулся и почти не целясь нажал на курок. Выстрел второй, и два тела глухо ударились о землю. «Что случилось, господа?» «Третий», — подумал Степа. «Всего было четверо, и Шарль». Вспыхнул фонарь. Луч света растерянно качнулся из стороны в сторону и замер, наткнувшись на трупы. Косухин выстрелил вновь навскидку. Фонарь дернулся и упал на землю. «Шарль!» — заорал Валюженич. Где-то рядом слышалась возня. Затем кто-то ойкнул. Наконец раздался голос Карно. «Ребята, я держу его! Скорее!» Косухин включил фонарь. Шарль Карно лежал на земле, навалившись на Гастона. Рядом неподвижно застыл еще труп в черном смокинге. «Шарль!» — Валюженич уже бежал вперед, но тут Сен-Луи дернулся, отбросил Карно в сторону и, спотыкаясь, побежал к выходу. «Наручники, смерть господня!» Шарль выругался и беспомощно оглянулся. Степа был уже рядом. «Давай руки!» Карно поднял скованные руки вверх, и Косухин одним выстрелом разбил цепочку. Шарль хлопнул Степу по плечу и подобрал лежавший на земле револьвер убитого. «Скорее, он уходит!» Валюженич был уже у входа. «Стой!» — заорал Степа. «Назад, Тед, не дури!» Он кричал по-русски, но Валюженич понял и поспешил остановиться. Вскоре все трое собрались у входа, прижавшись к дышавшей сыростью стене. «Подождем!» — Косухин перевел дыхание и быстро перезарядил револьвер. «Никто не ранен?» «Мне по уху съездили», — с готовностью сообщил Карно. «Но вы-то почему, ребята, живы? Они что, холостыми стреляли?» «Промазали», — отмахнулся Степа. «Руки у них, видать, не оттуда росли». «Тед, ты нас нарочно на землю толкнул?» «Нарочно», — усмехнулся археолог. «Рубашку порвал, когда падал. Жалко, новая». «Молодец», — отечески похвалил Косухин и, немного подумав, добавил. «А все-таки должны были нас, рабов божьих, порешить». «Не должны были. Потом объясню». Валюженич осторожно выглянул и тут же отдернул голову. «Вторая смена, господа». «Сколько их?» Степа уже занимал позицию, пристраивая оружие поудобнее. «Один. Но не тот, что убежал». Потянулись томительные секунды. Но вот послышались тяжелые гулкие шаги. В просвете двери появился силуэт. Это был действительно не Гастон. Тот, кто стоял у входа, оказался повыше ростом и явно шире в плечах. Голова сидела низко, будто у пришедшего из темноты не было шеи. «Огонь!» — шепнул Степа. Ударили револьверы. Воздух наполнился кислым запахом сгоревшего пороха, но странный гость медленно, не торопясь, шел к ним. Степа закусил губу и тщательно прицелился прямо в голову врага. В темноте сверкнула искра, словно пуля ударилась о камень. «Назад!» Он помнил такое. Пули не брали тех, кто окружал дом на Трегубовской. Пули не брали Венслова. Все трое отбежали к алтарю. Темная фигура медленно двинулась им вслед. «О, упырь! Стив, ты мне что-то об этом рассказывал!» Тед скорее изумлен, чем напуган. Косухин не ответил, и тут Карно включил фонарик. Степа тотчас вырвал его из рук неосторожного аспиранта, но секунды, пока свет бил в лицо непрошенного гостя, вполне хватило. «Не упырь!» — спокойно констатировал Карно. «Не лицо. Грубая маска из чего-то твердого, похожего на плотную глину. Вместо глаз две маленькие щели. Тело тоже вылеплено из глины. Неуклюжая, громоздкая, со свежими следами рикошетивших от твердой поверхности пуль». «Стив, что нам делать?» Валюженич нерешительно вертел в руки револьвер. Другая по-прежнему сжимала меч. «Не знаю», — честно признался Степа. «Попробуем обойти. Он чердынька лука еле ползет». Истукан действительно двигался медленно, но чутко следил за своими противниками, неплохо ориентируясь в темноте. Кроме того, Косухин с запозданием сообразил, что те, кто послал чудище, сейчас ждут у входа, чтобы встретить убегающих выстрелами в упор. Вероятно, Валюженич подумал о том же. Секунду-другую он размышлял, а затем произнес «Окей», и отдал Косухину револьвер. «Ты чего?» — Степа поглядел сначала на американца, потом на приближавшегося монстра, преодолевавшего последнюю перед алтарем кучу камней. В ответ послышался тихий шепот. Валюженец что-то негромко говорил, прикрыв глаза ладонью. Затем выпрямился, поднял меч, не вынимая его из ножен, и шагнул вперед. Карнов вскрикнул и выстрелил. Пуля скользнула по голове страшного гостя и рикошетом отлетела к стене. «Тед, куда?» Валюженич уже стоял рядом с чудовищем. Руки с мечом были подняты на уровне глаз. Тот, кто искал их смерти, внезапно замер. «Ваде ретро! Инхомене деи!» Голос Валюженича стал тяжелым и густым, словно молодой американец за секунду постарел на много лет. Степа вскинул револьвер, но опустил оружие. Стрелять нельзя. Валюженич закрывал с собой врага. Секунды тянулись одна за другой. Но вот послышался хриплый звук. Монстр медленно поднимал руки. Короткие толстые пальцы растопырились, потянулись вперед. Валюженич стоял неподвижно, словно тоже став камнем. Руки монстра почти коснулись меча, и вдруг Косухину показалось, что в храм ударила молния. Ножны вспыхнули невыносимо ярким голубым светом. Чудище попятилось, нерешительно задвигало головой, грузно повернулось. «Тадеуш, назад!» — не выдержал Карно, но Валюженич даже не сдвинулся с места, лишь поднял повыше старый меч. Монстр уходил. Теперь он двигался иначе, быстро, неровно спотыкаясь на каждом шагу. Карно и Степа переглянулись. Нетерпеливый Шарль показал вперед, но Косухин отрицательно покачал головой. Прошло несколько томительных минут. Тишину нарушал только звук тяжелых шагов. Страшный гость был уже далеко. Косухину невольно вспомнилось, как в другой церкви, деревянной, беляк Арцулов кинул в краснолицого Венслова серебряный перстень. Наконец черный силуэт исчез за порогом. Валюженич медленно опустил меч. Степа и Шарль уже были рядом. «Окей», — американец аккуратно положил оружие на землю, а сам присел на ближайший камень. «Кажется, получилось». «Ты прочел заклятие от нечистой силы?» — Карно возбужденно потер руки. «Но это не главное. Я подумал...» «Стив, ты спрашиваешь, почему в нас не попали пули?» Косухин кивнул. «Промахнуться по нам не могли, слишком близко. Но я подумал, что шанс у нас все-таки есть, если эти ножны настоящие». «Ножны от меча Артура?» — не выдержал Карно. «Да, если ножны логрские. Когда пули в нас не попали, я был уже почти уверен». Потом перебил Степа к двери. Он сунул Валюженичу револьвер и поспешил ко входу. Выглядывать было опасно. Степа занял прежнюю позицию возле стены. Он прислушался. Снаружи стояла тишина. Внезапно сзади вспыхнул свет. Карно, включив фонарик, что-то пытался найти между лежавшими на полу камнями. «Шарль!» — позвал Валюженич. Но Карно лишь покрутил головой. Внезапно он вскочил, подпрыгнул, воскликнул нечто вроде «Опля!» и поспешил к приятелям. «Нашел! Там, где стояло это чучело!» Он вновь включил фонарик и раскрыл ладонь. Свет упал на два маленьких осколка. «Отнесу в лабораторию, и мы узнаем, из какого теста слепили нашего приятеля. По-моему, это все-таки глина». «Тише!» — Косухин поднял руку. Послышалось гудение мотора. «Укатили!» — вздохнул Шарль, когда шум медленно стих. «Похоже, обратно в Бриньяган. Но у них было второе авто». Они прождали с полчаса. Но возле церкви все молчало, лишь издалека доносился шум ночного леса. В конце концов Косухин решил рискнуть, и они вышли наружу. Возле церкви было пусто. Рядом с автомобилем Карно стоял другой, тоже небольшой, но черный. Там никого не было, передняя дверца распахнута настежь, на траве лежала монтировка. «Порядок», — целое сообщил Карно, осмотрел свою машину. «Пора уходить», — рассудил Валюженич. «Да, набрались впечатлений, джентльмены».